За эту неделю они лишь проверяли документы и разрешения, полученные нами. А после сегодняшнего разговора приступит уже к проверкам самого космопорта. Благодаря псионике я смог выяснить, что если заплачу членам комиссии на анонимные счета по паре миллионов кредитов, то проблем с получением класса не будет. Вот только платить за то, что они должны сделать бесплатно, я не собирался. Легкое воздействие, и теперь они считают, что их самих проверяют из-за скандала во время прошлой проверки. Теперь они уверены, что служба внутренней безопасности занялась ими. Буквально за 10 минут их отношение с высокомерного изменилось на профессиональное. Они стали действовать четко по регламентам. Я был уверен, что если и найдут какие-то нарушения, то они не будут серьезными, да и можно будет с ними в случае чего встретиться еще раз. И вот после того, как члены комиссии покинули мой кабинет, внутрь вошел Гильшак с Семеном, я сразу показал кивком Девасу на двери, тот, не задавая лишние вопросы, сразу же удалился. Понятливый он, и этим он мне нравился. За прошедшее время и иномеряне практически не изменились, если не считать того, что они были не в скафандрах, а в обычных комбинезонах. Точнее, казалось, что в обычных комбинезонах, с их уровнем технологий я в этом совершенно не был уверен. «Почитай новости о Шарне», – произнес вместо приветствия Гильшак и отправил мне на нейросеть ссылку. «Только это привело тебя на Родренон?» – спросил я у него, открыв ссылку. «Рождение наследника, массовые волнения о законности прав на престол у ребенка Лики. А это как? Насколько я помню, Лика иметь детей не может. Она еще хотела провести контролируемое перерождение с целью получить возможность стать матерью. Получить генетического ребенка можно и без беременности и рождения», — ответил Гильшак, «но именно этот момент и смущает население Шарна. Они вовсю призывают власть направить все силы на поиски истинного короля, которого убила подлая жена для узурпированной власти. Стоит мне появиться, и Шарн упадет мне в ноги», — усмехнулся я, хотя и понимал, что все будет не так уж и просто. «Именно», — произнес Гильшак, «правда, надо будет доказать, что ты это ты, но думаю, организовать это будет не так уж и сложно. А тебе слухи ходят до сих пор как о псионе, познавшем секреты жизни и смерти. Очень уж ты впечатлил народ за время своей короткой власти. Но если докажешь, что ты это ты, то в таком случае у нас не будет никаких проблем с доступом к переходу. Скажи честно, а не твои ли люди стоят за оппозицией?» — спросил я у него, как-то очень подозрительно эти шевеления стали. «А вообще я за Лику был рад. Она ребенке мечтала очень давно, и если решилась на него, значит, пришла пора. Не мои, из наших там только трое человек, и они в местной армии среди среднего командного состава. Мы вначале думали, что Ликаэль привлекает регулярную армию для вылазок в другой мир, но это оказалось не так», — ответил Гильшак. «По их сведениям, там действительно кто-то мутит воду, но у них не получилось выяснить, кто за этим стоит». «Интересно», — произнес я, задумавшись. «Все хорошенько взвесив, я понял, что становиться вновь правителем Шарна я не хотел, да и мороки будет с доказательством того, что я это я. Думаю, с помощью Гильшака и его технологии это будет сделать не так уж и сложно, но все равно мороки будет немало. В то же самое время это означает, что я брошу нынешнюю жизнь, а это не то, что я хотел бы делать. Она более чем устраивает меня. Получить допуск к переходу — это я хотел, но становиться вновь королем желания не было. Но нет, мой ответ — нет, я не хочу становиться королем». «Тогда у нас есть и другое предложение», — произнес Гильшак. «Семеон», — обратился он к молодому парню. Было видно, что вторая идея принадлежала именно ему. «По данным нашей разведки, все дроидные заводы Шарна испытывают нужду в демониумных концентраторах позитронного конвертера Поляза и Герамилра. Из-за того, что в Содружестве идет война с архами и зиургами, а также несколько десятков локальных войн между членами Содружества, демониум объявили стратегически важным ресурсом, и продажа представителям других государств сильно ограничена. Учитывая и так натянутые отношения Шарна со всеми ресурсодобывающими корпорациями в округе, на заводы поступает не более 10% от необходимого количества. До войны Шарн закупал концентраторы в Атороне, и несмотря на огромное расстояние, это себя окупало. Сейчас Атаран не продает демониум ни в качестве ресурса, ни в качестве изделия из него», — произнес Семеон, презентовав при помощи голопроектора свою речь. «В данный момент, из-за того, что Шарн не может выполнить полностью контракты, заключенные еще до войны, он терпит ежедневные убытки в качестве оплаты неустойки в размере около 50 миллионов кредитов. Стабилизационный фонд Шарна на данный момент составляет 21 миллиард кредитов. Кстати, откуда такие деньги у провинциального моносистемного государства, ведь доход от производства дроидов за прошлый год по отчетам составил 4,5 миллиарда кредитов, и это было крупнейшее поступление в бюджет. Думаю, это как-то связано с переходом. Есть у меня догадка, что деньги шли с продажи сполоту существ из другого мира, а может и вовсе там организовали добычу каких-то редких ресурсов, но озвучивать ее я не спешил, так как мы изначально знали, что ты откажешься возвращаться в качестве короля. Мы приняли решение разработать новый план с учетом выше озвученной информации. На данный момент на складах на квадах наблюдается излишек концентрата демониума, об этом не афишируется нигде, но Невейское военное ведомство, являющееся основным потребителем демониума по контрактам на квадах, заключили договор с обеими сторонами конфликта. Тем самым они вынуждают опускать цену на демониум, чтобы покупать по минимальной цене. Как-то я даже не сомневался, что так будет, начал я понимать план Симеона. Продадут ли мне демониум? Пока на квадах работает в убыток, они готовы продать его и тебе. Ты их партнер, твои деньги пойдут на увеличение давления на петрокарцев, и стоит им выдавить их с рынка демониума, и дела пойдут сразу просто неприлично прекрасно. Но сейчас им нужны именно деньги, а не запасы демониума, которые каждый день продолжают увеличиваться, ответил Симеон. Я имел смелость заказать оборудование для выплавки демониумных концентраторов необходимой модели, и оно прибыло еще 4 дня назад. Сейчас на купленной мной территории дроиды собирают этот завод. Официально его компания является технологическим стартапом, произнес Гильшак. Если ты согласишься на спасение экономики Шарна, то в результате символических переговоров за один кредит завод станет твоим. А вы ведь все продумали, произнес я, задумавшись. Значит, я как рыцарь на белом коне прилетаю к своей бывшей жене с мешком концентраторов и спасаю ее, а в ответ она предоставляет мне доступ к переходу. Причем тут древние воины и верховое животное с земли, я не понял, но в целом да. Именно об этом мы и думали, когда составляли план, произнес Гильшак. Если не хочешь вновь становиться королем, можно просто заключить долговременный контракт на поставку демониумных концентраторов. Думаю, с наквадахом проблем быть не должно. У них ситуация хоть и не критическая, но не сильно хорошая, хоть и стараются это скрыть. А ведь вы, получается, были уверены, что соглашусь, иначе не стали бы прилетать еще месяц назад на Родренан и выходить на контакт с Арниэль, а потом и завод строить, произнес я, обвиняя их, понимая, что их решение было пусть и не идеальным, но очень хорошим. В случае, если все получится, то мы выступим в роли спасителей экономики, и отказать Лика, несмотря ни на что, не сможет, верно? Кстати, по поводу твоего отсутствия, произнес Гильшак, став серьезным. Мы получили через сутки после прощания сигнал от наших дроидов по экстренному каналу квантовой связи о твоем похищении. Я сразу направился на твое спасение, но сигнал пропал. Как ты заглушил квантовую связь? У вас не должно быть таких технологий. Да и где сейчас дроиды? Да и отсутствие реверс-темпорального браслета. Я не знаю, что со мной происходило в тот период, когда это произошло. У меня полностью стерта память как в мозге, так и в сознании на нейросети за 2 недели, ответил я, решив не скрывать информацию. В любом случае, они владеют более развитыми технологиями и могут в случае чего все узнать силой. Это очень тяжело сделать. Разрешишь проверить? Спросил Гильшак у меня. Извини, но в сознание не пускаю никого, ответил я. Разве, что могу сказать, что лишился памяти я добровольно. После этого я на голопроекторе запустил свою речь, которую видел в первый день попадания на колонизационный корабль. Возможно, ты сам стер себе память. Самому себе это сделать проще, особенно если действовать добровольно, произнес Гильшак. Расскажешь о том, что происходило с тобой за прошедшее время? Расскажу, но я должен быть уверен, что это не уйдет никуда отсюда, причем я не хочу, чтобы даже мои девочки о кое-чем узнали, вспомнил я время, проведенное с Киндрой в Оркази. Симеон обратился к своему подопечному Гильшак, и парень достал с небольшого внешнего кармана какое-то устройство почти 1,5 метра диаметром. Ох уж их технологии по манипуляции пространством. Почему я решил им рассказать? Во-первых, мне с кем-то надо было поделиться пережитым. Во-вторых, я им доверял, не на все 100%, но доверял, им просто не было нужды меня подставлять. Я не мешал их интересам в этом мире. В-третьих, они как раз были немногими из тех, кто мог помочь мне разобраться во всем. Даже просто спросить о своем корабле я мог у них. Судя по их манипуляциям с пространством в многомерной физике, они превосходят Содружество на тысячелетия. Банально, мне нужен был кто-то, кто мне может подсказать, что делать. И вот после того, как я прочитал записку, я не мог понять, почему я согласился на эту авантюру со смертельным риском, на стирание памяти и все остальное. Я ведь своей памятью очень дорожу. Я считаю, что это едва ли не самое ценное, что есть у человека. Закончил я рассказ. Во-первых, я хочу сказать, что ты зря себя винишь в смерти 120 миллионов человек. Они уже давно умерли, им повезло, что они смогли прожить еще столько лет в своем идеальном мире. Мало кому удается это, они сами решили уйти, и это их право, которого они были лишены, пока ты связался с ними, произнес Гильшак после того, как обдумал мой рассказ. Мне тем временем пришлось отменить все запланированные встречи на сегодняшний день. Во-вторых, ты наоборот должен гордиться. Ты позволил жить миллиарду человек. Ты сделал все, что было в твоих силах. Конечно, можно себя винить в том, что больше ничем не помог, не предоставил клонированные тела и придумать еще тысячи причин для вины. Но они тебе были никто. Вот серьезно, кто они для тебя? Люди, ответил я, просто люди. Скажи, а ты каждому человеку помогаешь? Скольких ты убил, и ведь совесть тебя не мучает после этого? Ты помогаешь каждому бездомному, которого видишь? Это немного другое. «Но я, кажется, понимаю тебя», — ответил я, чувствуя облегчение. «Видимо, мне действительно стоило с кем-то просто поговорить. То же самое, так что нечего страдать ерундой, ты герой, спас больше миллиарда человек. Таким похвастаться может не каждый, ой, как далеко не каждый», — произнес Гильшак. Семён же смотрел на меня с завистью, несложно было понять, что он мечтал оказаться на моем месте. «Спасибо», — ответил я, чувствуя некую легкость. «Теперь, что касается платы за работу, ты серьезно считаешь, что тебе мало заплатили?» – спросил Гильшак. После его слов я начал вновь прикидывать и понял, что все равно ради корабля не решил бы так рисковать, а потому кивнул согласно. «Ты ведь главного не понял, тебе не только корабль подарили, тебе подарили планету, а если точнее целую звездную систему, доступ к которой есть только у тебя. И ведь не просто планету», – заметил Гильшак. А только после его слов начал осознавать это. «Ты говоришь, в воздухе огромное количество роксанита. А как он там мог оказаться? Только если его подняли каким-то образом из недр планеты», понял я слова Гильшака, «взрыв, извержение, просто добыча. Дошло, ты стал одним из богатейших людей всего вашего содружества. Стоит организовать добычу роксанита и прилетать за ним пару раз в год. Люди умирать будут», скривился я, вспомнив, как я сам добывал роксанит в шахте. «Так у тебя и сейчас много денег, разработай метод, как добывать его без использования людей или метод защиты», – произнес Гильшак. «Честно говоря, я не понимаю, почему твой наниматель дал тебе столько всего. Это все выглядит очень странно и подозрительно. Разрешишь осмотреть свой корабль?» «Паранойя говорит, что не стоит пускать тебя на корабль, но логика твердит обратное», – произнес я. «Пси-клятва тебя устроит в качестве подтверждения того, что вредить тебе не собираюсь». Спросил он у меня, внеранговые псионы могут обходить их, а ты близок к тому, чтобы через пару лет стать таким, произнес я. Пси-клятва – это техника, которая устанавливает мощные ментальные закладки взаимно у двух использующих ее псионов. Причем они взаимосвязаны, и при нарушении вблизи можно это будет почувствовать, всем участвующим в клятве псионам. Вблизи, зависит от силы псионов, применяющих клятву. В нашем случае в пределах полутора десятков километров друг от друга, если кто-то нарушит клятву, мы почувствуем это. Так пару лет у тебя все равно есть еще, улыбнулся Гильшак, что с его внешним видом выглядело устрашающе. Хорошо, думаю, через неделю мы сможем отправиться туда, мне надо все же разгрести дела, накопившиеся за 2 месяца. Можешь не переживать, дорога туда и обратно не займет и часа, плюс там еще часик побудем, произнес Гильшак. «Через 2 часа вернешься ты к своим девочкам». Раскусил меня он все-таки, я не хотел никуда улетать как раз именно из-за девочек, они сильно соскучились, как и я по ним, а полет, пусть и в близкую звездную систему, туда и обратно займет не меньше суток вместе с работой. Так как до конца рабочего дня оставалось еще около 3 часов, я решил согласиться, да и тянуло меня на корабль почему-то немного, хотелось вновь оказаться на нем. Пока Семён собирал оборудование против прослушки обратно в свой карман, Гильшак дал мне колбу с какой-то черной жидкостью. На мой вопросительный взгляд он сказал, что это скафандр, и мне стоит его просто вылить на голову. Я не чувствовал желания как-либо мне повредить или обмануть от Гильшака, Но все же перед тем, как вылить себе на голову непонятную жидкость, я провел по инструкции Паксапси клятву с Гильшаком и Симеоном и только после этого вылил себе на голову жидкий скафандр. Было, мягко говоря, очень непривычно чувствовать на себе, как слизь начинает облеплять со всех сторон, а после формировать скафандр. Через полминуты после начала действия я почувствовал резкую боль в спине. Как оказалось, скафандр подключился к моей нервной системе и нейросети одновременно. Теперь он мог управляться мысленно. Самое же странное было в том, что скафандр стал по сути частью меня и сейчас на спине под кожей начал формировать нанофабрику для нанитов скафандра. Надо было предупредить, недовольно произнес я, когда пришел в себя и немного поигрался со скафандром, учась им управлять. Всегда забавно смотреть за паникой, сменяемой пониманием и благодарностью в итоге. Готов к телепортации? Спросил он у меня, и я согласно кивнул. Тогда вперед. В следующее мгновение все вокруг меня затопила вспышка белого света, и спустя мгновение я оказался на борту уже знакомого мне челнока. Помимо меня, Симеона и Гильшака на борту оказался еще один разумный. Судя по внешнему виду, это был сородич Гильшака. «Знакомься, это моя жена Уля». «Значит, вот какой ты фиск», — произнесла Уля. «И, кстати, это скорее он мой муж. Честно говоря, я не понял, что она имела в виду во второй части своих слов. Но я принял решение не обращать на это внимания, все же это другой вид разумных, причем и намерян. Но главное, что я понял, так это то, что она, как и все остальные на борту псион, причем не слабее А1, а то и А0. Везет мне что-то на сильных псионов. Дорога до моего нового корабля заняла 2 минуты. Технологии намерян меня не перестают удивлять. Еще 10 минут заняли попытки телепортироваться на борт моего корабля. Но как оказалось, мой корабль был защищен от этого. Я этому не слабо обрадовался. Теперь хоть можно было быть уверенным в безопасности моего корабля. Корабль же почувствовал меня рядом и сразу связался со мной, сообщая о том, что извне кто-то пытается проникнуть на борт путем открытия локального гиперокна в пределах корабля. Тут я немного прифигел. Оказывается, телепортация иномирян работает за счет перемещения в гиперпространстве. Но внешне я не стал показывать своего удивления. Пусть Гильшак думает, что я ничего не понимаю в их технологиях, тем более это было не так уж и далеко от правды. Тем временем за 150 попыток телепортироваться ко мне на борт мой корабль выработал эффективные контрмеры против этого. Он просто изменил немного конфигурацию излучателей, и теперь ему даже не приходилось напрягаться для запрета телепортации. Она просто стала невозможной в пределах корабля. Так что в итоге я с Гильшаком отправились к моему кораблю уже по поверхности астероида. Несмотря на то, что Симеон хотел отправиться с нами, Гильшак принудительно оставил его на борту их челнока вместе с Улей. Самое интересное произошло, когда Гильшак поднялся на борт моего корабля. Его сразу окружило из ниоткуда взявшимися щитами, а от корабля пришло сообщение, что он принадлежит к мультивидовой цивилизации неких шелимов, которые уже много тысячелетий ведут войну с Джори. Вот это меня сильно удивило, причем как и сама информация, так и то, что она вообще была у корабля. Получалось, что создатели корабля бывали в мире, из которого он прибыл. Но учитывая, что мне изначально сказали, что корабль принадлежит виду с другого мира, то это было вполне возможно. «Я знаю, чей это корабль», — произнес недовольный Гильшак, когда система безопасности по моему приказу отпустила его. «Флантонийцы, они отказались присоединяться к войне против Джори около 500 лет назад и в течение года исчезли. Их никто больше нигде не видел». «Так ты действительно из неких шелимов?» — спросил я у него. «Да я шелим, но я не принадлежу их цивилизации. Я потом расскажу тебе немного о своей истории. Слышь, я не участвую в войне и не собираюсь тебя использовать в войне», — громко произнес Гильшак, обращаясь к кораблю. «И если ты не знал, корабли у них полностью разумные. Раз корабль тебя признал, то можно не бояться, он безопасен». Дальнейший короткий рассказ о флантонийцах успокоил меня. Это были мирные исследователи, которые после предложения участвовать в войне просто за год ушли со всех 240 планет в неизвестном направлении. Гильшак о них знал, так как изучал материалы по Шелимо-Джорской войне, пытаясь разобраться в ее истоках. Сейчас война, по его словам, пережила в режим переговоров после какого-то происшествия в недавнем прошлом. Подробности я решил не спрашивать, так как видел, что они не сильно приятны Гильшаку. После возвращения на Родренен дела пошли своим чередом. первые две недели я разгребал накопившиеся дела, а после еще неделю принимал новые корабли для моих предприятий. Еще 4 матроны с 6 жнецами у каждой было прекрасным дополнением к моему флоту. Даже когда мы перестанем добывать диймониум, то на обычных рудах доход будет не меньше 30, а то и 40 миллионов. Прибыли, конечно, будет меньше, но миллионов 15 точно будет. За это же время завершилась проверка комиссии, и я получил необходимые документы при условии, что в течение месяца устраню все несоответствия для космопорта 3-го класса совмещенного типа. Работа комиссии обошлась по вполне официальным требованиям в 800 тысяч кредитов. Еще около 2 миллионов уйдет на устранение несоответствий. Так что это оказалось все равно дешевле, чем давать взятки всем членам комиссии. Не стоял без работы и мой новый завод по производству диймониумных концентраторов для дроидов. Уже на 3-й день после того, как мы согласовали с Гильшаком все вопросы, завод начал перерабатывать поступаемый со складов на квадах диймониум. Должен признать, я удивился, с какой прытью они ухватились за возможность продажи диймониума по рыночной цене. Даже сделали скидку в 10%. Это все равно было больше в 20 раз, чем они вынуждены были продавать военному ведомству невиадиймониум. Правда, мы не особо и много закупили у них диймониума, всего 3 дневных добыч, и за это мы заплатили им почти 80 миллионов кредитов. Единственное условие, которое они поставили мне, это продажа за пределы Федерации Неви. В пределах Федерации они собирались продавать после окончания конфликта с конкурентами сами. Вчера в систему Радренана прибыл средний транспорт, принадлежащий через подставные лица Симеону. Именно на этом транспортнике мы и собираемся доставить диймониумные концентраторы на Шарн. В качестве защиты корабля отправится мой корвет, на который за прошедшее время Гильшак установил несколько иномировых орудий. Несмотря на свой небольшой размер, эти орудия по мощности были сравнимы с орудиями тяжелого крейсера, и по классификации Содружества их можно было отнести ко второму классу опасности. Так что о безопасности груза можно было особо не переживать. Через пару недель завод должен будет полностью заполнить транспортник, и можно будет отправляться в путь. Правда, об этом еще не знает Мари, и я просто не представляю, что мне придется выдержать, когда сообщу об этом. Арниэль же, к моему удивлению, восприняла новость о том, что мне опять придется покинуть звездную систему не меньше, чем на полгода, вполне нормально. Лишь попросила сегодня не опаздывать на ужин. А пока надо было завершить то, ради чего я отправился на встречу мэра Мракисти. «Я так скоро стану самым богатым на планете», – пошутил я. «За столь короткое время у меня выросло количество сотрудников на порядок, и теперь использовать помещение космопорта мы не могли, все просто не помещались». «Ну, пока тебе еще далеко», — усмехнулся он, подписывая необходимые документы на продажу большого участка земли прямо на берегу моря. «Эта земля из-за морских тварей стоила недорого, а так как я собирался построить не просто офисное здание, а целый кампус, в котором бы не просто работали, а работали с удовольствием, мне требовалось много земли. За пример я взял силиконовую долину земли с учетом современных технологий. На территории будут как и места для отдыха, так и для работы и учебы. Общение с Гильшаком позволило мне мыслить более масштабно, чем я привык до этого. И хоть сейчас и кажется 250 миллионов кредитов на строительство всего кампуса очень дорого, но я уверен, что в будущем это окупится многократно. Тем более благодаря Гильшаку дефицита денег у меня в данный момент не было. Да и тратишь ты очень быстро деньги. Не знаю твоего секрета, но любой другой уже прогорел бы давным-давно. А нет у меня секрета, просто я такой везучий, рассмеялся я. Хоть он и был моим компаньоном во владении космопортом, делиться всем я с ним не собирался. Было всего пару человек, которым я верил на все 100%. Точнее, 2 человека и Агровка. Еще было около 10 разумных, которым я очень сильно доверял, но возможность предательства все же допускал. Так как придешь на ужин сегодня? Не могу, вызывают к губернатору, чтобы доложить о шумихе в городе, кое-кем поднимаемую, усмехнулся он. Так ведь он и так в деле, напомнил я ему о том, что губернатор и так имеет процент во всех моих начинаниях. Наверное, хочет решить для себя, не промелочился ли он, запросив всего 2%, ответил мэр Ракисти. Попрощавшись с ним, я покинул здание мэрии и сел в свой флайер, который сейчас уже смотрелся как-то слишком просто для владельца стольких предприятий общей стоимостью больше миллиарда кредитов. Но он мне нравился, да и укреплен он был мною по самое не могу. Такая себе бронированная крепость, Думаю, по безопасности он был лучшим среди гражданских бронированных моделей и скорее всего мог соперничать по крепости с некоторыми военными моделями. Когда я заходил на посадку в своем доме, то по привычке просканировал его псионикой. И результат меня удивил. Обычно в доме всегда не меньше 4, а то и 5 человек. Сейчас же в доме был лишь 1 человек и 1 агровка. Интуиция сразу заскреблась и начала подсказывать, что это неспроста. Как и неспроста Эрниэль так легко восприняла новость о том, что я вынужден опять покинуть их на полгода. «Как день прошел?» – спросила у меня Мари, когда я вошел в дом. Встретила меня она в кухонном фартуке, что говорила о том, что она сама готовила. А это было очень редко. «Хорошо, купил землю вдоль побережья. Теперь весь берег на 3 километра в 7 километров вправо принадлежит нам. Вглубь от километра до 1,5. Похвастался я. «Неплохо, а я вот тебе яблочный пирог приготовила», – произнесла Мари, намекая, что она очень много труда потратила. «Яблоки ведь не растут на Родренане, откровенно говоря, тут и не знают о существовании яблок, а значит она потратила немало времени, подбирая вкус яблок во время синтеза фруктов». «Спасибо», – поцеловал Мари, – «ты такая молодец, а где Ари?» «Она ждет нас в столовой», – ответила Мари и потянула меня за собой. «Привет». Поцеловал я задумчивую Эрниэль и сел рядом с ней. На столе было огромное количество разных вкусняшек, и все они явно были приготовлены вручную. «А что за праздник? Ты ешь, ешь, пока все не остыло. Я читала, что натуральная еда не терпит повторного нагрева, вкусовые качества сразу теряются», – произнесла агровка, «а после поговорим». «Что-то мне это не нравится», – произнес я и приступил к ужину. Они явно что-то задумали. Спустя полчаса, наевшись вкусняшками, я откинулся на спинку стула и перевел взгляд на моих девушек. «А теперь я слушаю. Если ты нас любишь, то должен понять кое-что. Начало Эрниэль. Мы не вещи какие-то, у нас тоже есть чувства. Мы любим тебя и мы не согласны видеть тебя урывками по паре недель, чтобы ты вновь где-то пропадал. Также мы хотим знать обо всем, что происходит с нашим любимым. Вначале я думал, что будет нечто серьезное. А оказалось, девушки просто обижались на меня, а потому пока все не зашло все слишком далеко, надо решить, кто мы для тебя, просто куклы для удовлетворения сексуальных потребностей, к которым ты привязался или на самом деле нас любишь. Если куклы, то нам будет больно, очень больно, но мы уйдем, но если ты нас любишь по-настоящему, мы хотим быть частью твоей жизни, а не просто видеть пару недель в год. Знаешь, а ведь если вы просто хотите полететь со мной, то достаточно было попросить меня, произнес я, идите ко мне, мои две любимые дурочки. Ишь, чего надумали, я вас люблю, наверное, больше жизни, а вы тут ерундой страдаете. Видишь, я ж ведь говорила, а ты, он скрывает многое от нас, у него есть тайны от нас. Обвиняюще посмотрела на агровку Мари, но на тебя я все же обижена, почему ты не сказал, что собираешься вновь отправиться в путешествие? Мне ведь надо договориться об дистанционной сдаче экзаменов. А на это надо время. Ну вот, сказал, улыбнулся я, понимая, что обе девушки любят меня столь же искренне, как и я их. Это какое же счастье любить и быть любимым. Больше в этот вечер важных разговоров мы не вели. У нас были совершенно другие дела, которые начались прямо в столовой и постепенно переместились в нашу спальню. Глава 30. Фиск, но мы же договаривались не расставаться надолго, возмущенно надула губки Мари. Я думала, мы пришли к соглашению, куда ты, туда и мы. Мари, я договорился о том, чтобы с вами позанимался псион на один, это очень редкий шанс, мало кто даже из псионов таких когда-либо встречает за всю свою жизнь, не то чтобы получить пару советов, а тебе предлагают полноценные 3 месяца обучения от псиона обученного, притом и на мировой пси-школе, а ты вместо этого хочешь отправиться со мной на планету, на которой нормального туалета не будет в ближайшие пару лет, начал я убеждать Мари. На самом деле я специально договорился с Улей, чтобы не брать с собой на Дзен Мари. Если за себя, да даже Рр, я более-менее уверен, то вот за Мари и Эрниэль не очень. Точнее, Эрниэль может за себя постоять, но рисковать ею очень не хотелось. А ведь я понимаю, для чего это ты делаешь. Ты это делаешь специально, чтобы мы остались на борту безопасного корабля и не рисковали собой. В разговор уже вмешалась Эрниэль. Так знай, в этот раз я соглашусь, поскольку упускать такую возможность это глупо. И подруга, он прав, у Апсион на грани становления внеранговым. Учеба у нее будет очень полезной для нас. Ты ведь хочешь, чтобы мы в будущем смогли с Фиском участвовать в авантюрах? Вижу, что хочешь, но нам для этого надо стать сильнее. А с тебя должок, это уже мне произнесла Эрниэль, после чего взяла за руку Марии и повела в сторону корвета. «Ух, какие они у тебя!» — попытался сострить Гильшак. «Не тебе об этом говорить, не ты ли вчера 2 часа ходил со своей женой по магазинам и выполнял роль вешалки?» — спросил я у него ехидно. «А может, мне нравится ходить по магазинам?» — спросил Гильшак, но увидев у меня выражение лица полного скепсиса, добавил: «Так мы же на 2 месяца расстаемся, сам должен понимать, времени вместе провести надо было побольше, а то, что по магазинам ходили, это малая жертва. Скажу тебе как опытный мужчина, у меня было несколько жен, и если хочешь счастья в семье, надо им иногда уступать в мелочах. Идем уже к грузовому терминалу. Там должна прибыть списанная установка по производству нейросетей 1-го и 2-го поколения. Произнес я: «Надо проверить, чтобы все с ней было в порядке. Знаешь, я все же никак не пойму вашего повального увлечения нейросетями. Почему не развивать свои собственные возможности мозга? Пару тысяч лет и вы бы могли делать все то же самое без этих железяк в головах», — начал ворчать Гильшак. «Вот в такие моменты начинаешь понимать, что он не молод, теоретически он бессмертен, его вид начинает стареть лишь тогда, когда они устают от жизни. У него даже начался такой период, но потом он вновь почувствовал вкус к жизни, и старение у него остановилось. Из-за этого он и выглядел старше Ули, несмотря на то, что она была практически его ровесницей. Хватит, ты мне об этом уже раз сотый говоришь, и за пару тысяч лет невозможно эволюционно получить настолько сильное развитие мозга. Сколько вам понадобилось времени на это? 1010 лет реального времени и гораздо больше времени в темпоральных ускорителях. Думаю, там цифра и вовсе за 50 тысяч лет выйдет, а ведь вы еще и генными модификациями занимались. Да, мне Уля рассказала о вашей истории, так что не стоит тут на нас бедных человеков гнать», — поставил я точку в вечном споре с Гильшаком. В грузовом терминале нас встречали представители нейросети. Несмотря на то, что оборудование было списанным, оно было ценным, так как могло создавать нейросети. Самое главное условие, которое нам выставили при продаже установки, было, чтобы мы не занимались продажей нейросетей в пределах Содружества и Фронтира. Распространять нейросети мы имели право лишь в пределах Фронтира и в неизведанном космосе. Причем продавать мы имели право лишь за пределами известного космоса, а во Фронтире распространять на некоммерческой основе. И это выставили нам такие условия с учетом того, что Мизида Карстен выступила лично поручителем меня. Можно, конечно, было купить установку на черном рынке, но вновь связываться с ним после приключений, произошедших в последние посещения, желания не было никакого. Вот и решили приобрести официальными путями. Цена, кстати, была всего 36 миллионов кредитов. А вот расходники на производство нейросетей 1-го поколения с расчета на изготовление 10 миллионов экземпляров обошлись в 500 миллионов кредитов. Благо, что свои деньги тратить не пришлось, хватило тех, которые были в заначке Галана. Проверка груза показала, что оборудование находится в полностью работоспособном состоянии. Подписав документы о приемке, я занялся погрузкой в грузовой трюм корвета. А вот Гильшак отправился для последних перед отлетом проверок ментальных закладок, установленных на управляющих высшего и среднего звена моих компаний. Все же нас не будет на Родренане не меньше полугода, и хотелось бы, чтобы по нашему возвращению мы не застали руины моего бизнеса. За главного остается девас, прошедший через глубокое сканирование сознания. Меня во время этой процедуры очень удивило то, что он практически боготворил меня. Разобраться в этом удалось с трудом. Оказывается, он считал, что раз обязан мне своей жизнью, то его жизнь теперь принадлежит именно мне. Галисия осталась для управления все же открытой пару недель назад клиники. И надо отметить, она пользовалась довольно высокой популярностью из-за цен. Те же самые услуги мы предоставляли в половину стоимости от цен конкурентов. Можно было бы еще дешевле, но для получения лицензии нам пришлось вступить в сообщество медиков Родренана, и ниже минимальной цены, указанной в документах сообщества, мы ставить не могли. Меня не слабо удивило то, что даже так мы получаем прибыль, близкую к 8-кратной от затрат, а остальные, получается, получали прибыль еще более высокую. Правда, пришлось нам подписать еще одно соглашение: не более 50 медицинских капсул и не более 1000 клиентов в месяц. Но так как мы не собирались расшириться и в половину от этого числа, то подписали соглашение без каких-либо проблем. Помимо Галисии и Диваса было еще около 50 человек, занимающие различные руководящие должности в моих компаниях. И все они также прошли добровольно-принудительную проверку и установку ментальных закладок. Никто не заставлял их устанавливать их, но если они хотели остаться на своих должностях, то обязаны были их установить. Ничего особо порочащего не было в них, просто вести все дела честно, стремиться к развитию доверенных им предприятий и главное не воровать. Я думал, что уж с воровством у меня будет все нормально, как же, во время проверки выяснилось, что так или иначе подворовывают все, и ведь многие это даже воровством не считают, что с того, что возьмут с работы кусок энерговода для того, чтобы дома сделать освещение на улице, или почему бы не взять дотапот для своего ребенка, все равно он стоит копейки. Были, правда, и не столь мелочные кражи. Один умудрился списать оборудование на 1 000 000 кредитов. Даже не знаю, на что он рассчитывал, соглашаясь на проверку и установку ментальных закладок. К счастью, таких воров было мало. В основном люди тащили с работы различные мелочи. Спустя 2 часа я наконец-то закончил погрузку оборудования с расходниками для нейросетей и стал ждать возвращения Гельшака. Полетим мы на Дзен вчетвером. Я, Семен и Гельшак, остальные отправятся вместе с транспортником на корвете сразу к Шарну. Мы их потом по пути догоним. Заждались? Спросил Гельшак, поднявшись на борт с большой сумкой, в которой что-то позванивало, словно внутри стояли стеклянные бутылки. Увидев мой взгляд на сумку, Гельшак добавил, ну надо же взять с собой немного презентов. Мой ученик, отец Семена, всегда говорил, что дружеские отношения лучше начинать с пьянки. Папа так не говорил, отозвался Семен с возмущением, он вообще против алкоголя. Ага, это после того, как пару раз получил от Кары, усмехнулся Гельшак, подмигнув мне. А мне попробовать можно будет? Прорычал Р. Обойдешься, мал еще, строго окоротил Р. Гельшак. Вообще с появлением Гельшака Р. старался себя вести очень тихо. Я у него даже спрашивал, с чем это связано. Как оказалось, Гельшак – легендарная личность в их среде, и РРР просто робеет рядом с ним. Ари, все на борту, начинай взлет. Связался я с Арниэлли, оставив парней устраиваться на корабле, сам направился к своим девушкам. Мари недавно наконец-то изучила пилотские базы и теперь могла пилотировать корабль не только в ручном режиме, но и в стандартном. Арниэль на корабле будет в мое отсутствие главный, а Мари как раз и будет пилотом под руководством Агровки. К моему приходу на мостик Мари заканчивала переговоры с Денитрием и, получив от него разрешение на взлет вместе с коридором, начала поднимать в воздух корабль. Полюбовавшись полчасика за напряженной погруженной в работу Мари, я отправился обратно к парням. Полет продлится для нас недолго. Нам только и надо было, что добраться к моему кораблю и перегрузить в него наши грузы. Через 3 часа мы наконец-то приземлились рядом с моим кораблем. Сам процесс перегрузки грузов благодаря телекинезу не занял и часа. Еще около 2 часов заняло прощание с Марией Арниэль в моей каюте на корвете, и только после этого я, довольный словно кот, объевшийся сметаны, перебрался на борт моего корабля. От Гельшака в ментальном плане несло схожими со мной эмоциями, так что можно было предположить, чем он занимался недавно. А вот от Семена шло негодование и зависть. Хорошо еще, что без негативного подтекста. Как видим, места мало у нас, произнес я, выбираем себе уголок и обустраиваем его, лететь нам долго, очень долго. Ничего, я привычен к дальним полетам. Я ведь рассказывал, как мы возвращались из другой галактики, спросил у меня Гельшак. Ну вот опять включился у него режим ностальгии. Хотя должен признать, что рассказывает он интересно, а иногда даже использует фотонные иллюзии для демонстрации того или иного момента. Да, дядя, я уже 5 раз от тебя слышал. Еще 10 раз от отца и мамы Кары, больше я не выдержу, пожаловался Семен. А вот мы не слышали, переглянувшись с Рером, произнес я. Ну тогда слушайте. Участвовал Алекс, отец этого охламона, кивнул он на Семена, в войне на стороне Союза 3. Ох, как участвовали, и видимо это не понравилось покровителям противников Джори. Подробностей не знаю, так как это произошло еще до знакомства с Алексом. Но что-то там произошло, и корабль Алекса в гипере наткнулся на портал и оказался в другой галактике, моей галактике, прямо в центре конфликта Рейарса, начал рассказ Гельшак. Где тут можно поспать? Страдальчески спросил Семен, и я просто обвел все вокруг рукой. Полет на моем новом корабле отличался от полета в гиперпространстве очень сильно. Было забавно смотреть за всеми во время нашего первого прыжка на грань реальности. И если Гельшак быстро оклемался, взяв псионику под контроль, то Семен и Рерр потеряли сознание от перегрузки. А ведь я предупреждал всех, но им, видите ли, было интересно. Хорошо, что серьезных травм никто не получил. А дальше начался скучный полет. Уже на третий день полета Гильшак взялся за наше обучение. Оказывается, его вид лучше всего владеет телекинезом. Вот он и начал учить микроконтролю. И вновь это отличалось от того, что я знал от Дикса, Микелли и баз знаний аграфов по псионике. Все же это была и номеровая школа псионики. Но должен признать, она была весьма эффективна. Если в прошлый раз за месяц полета на корабле я так и не смог никак манипулировать телекинезом на молекулярном уровне, то в этот раз к окончанию нашего полета мне даже удалось разделить в ограниченном объеме воздуха кислород и азот. А ведь за микротелекинезом кроются огромные возможности. К примеру, удалить кислород из воздуха, и противники начнут задыхаться и терять сознание. Или наоборот, увеличить концентрацию кислорода для окисления чего-либо. И это то, что пришло сразу же в голову. А ведь если подумать всерьез, то можно очень многое придумать. Симеон, кстати, хоть и был слабее меня, но псионикой владел получше меня. Он уже на 10-й день тренировок мог делать то же самое, что я сделал лишь на 28-й. А вот РР сильно отставал от нас. У него с контролем была совсем беда, и не только над псионикой, но и с контролем самого себя. После каждого раза, как у него что-то не получалось, он срывался и психовал, так что помимо микротелекинеза РР обучался самоконтролю у Гильшака. Думаю, если бы не авторитет Гильшака для РР, все было бы гораздо хуже. Вышли мы в системе Орказии в стандартной точке выхода кораблей из гипера. Для того, чтобы сымитировать открытие гиперокна, нам пришлось сымитировать излучение гипера при помощи излучателей корабля. Это было очень непросто, но в теории это позволит нам пользоваться кораблем и в населенных системах. После почти месячного перелета нам хотелось немного отдохнуть, а потому прежде чем отправляться на Дзен, мы на денек заскочили на Орказию. Во время прохождения пограничного контроля возникли некоторые сложности с РРом и Гильшаком, но к счастью, их виды были зарегистрированы в базах данных Содружества. Об этом постарались еще когда впервые появились в этом мире. Они считались представителями редких видов, проживающих за пределами известного космоса. На самом деле таковых видов были десятки, так что вызвало удивление не то, что они принадлежат другим видам, а то, что они оказались в Орказии. Как признались пограничники, они никогда не видели представителей других видов, хотя, конечно, об аграфах и спалотах они знают, но вживую не видели никогда. Помимо вопросов по Гильшаку и РРу, возникли вопросы и по моему кораблю. Слишком уж у него хорошая пассивная маскировка, но придраться они не могли, я не нарушил вообще никаких законов. Во время отдыха мы проверили сообщения. Оказалось, что около 2 недель на наш транспортник совершили нападение пираты, но все обошлось. Арниэль с ними расправилась еще до того, как они приблизились на опасное расстояние. После отдыха мы привычно уже погрузились в конвективную зону звезды и, дождавшись зарядки корабля, совершили прыжок в другое измерение. Покинув пределы звезды, мы занялись главной причиной, для чего Гильшак настоял на своем полете к Дзену. Достав специальное оборудование, он вместе с Симеоном начали сканировать пространство вокруг. От меня ничего не требовалось, лишь оставаться в одной точке пространства по отношению к звезде. Это искусственное измерение наподобие того, что создаем мы в некоторых предметах. Это не искажение линейных размеров, как в обычных предметах с увеличенным пространством, это именно искусственное измерение. Мы редко используем этот принцип, лишь тогда, когда необходимо реально скрытно спрятать что-то. Но измерение все равно гораздо меньше, чем то, что мы видим сейчас. Синверсам удалось достигнуть измерения радиусом около 3000 километров. Но это потребовало 96 пробоев внедриба для того, чтобы противостоять схлопыванию измерения. Тут же масштабы гораздо больше, и что самое интересное, потребление энергии превышает то, что может дать местная звезда одномоментно в несколько тысяч раз. Я мало что понял из твоего пояснения. Если вкратце, то энергия поступает на поддержание измерения откуда-то извне, из какого-то другого измерения. Проследить с этим оборудованием не получится, да и я не особый специалист в этом. Была бы тут Сарана, она смогла бы сказать больше. Но одно я могу сказать точно, через какое-то время измерение будет вывернуто в реальность. Через сколько, я не могу сказать точно, но думаю, вряд ли больше пары сотен лет осталось. Кто, по-твоему, мог его создать? Спросил я у него. Предтечи, больше некому. Мы встречались с одним таким. Их технологии и их познания в природе Вселенной позволяют такое творить. Но обычно они не вмешиваются и живут обычной жизнью, наблюдая за всем. Произнес Гильшак, но я знаю одно. Раз они сделали что-то, то лучше не лезть в их дела. Ничего хорошего от вмешательства не будет. Да уж, произнес я, не это я ожидал услышать, не это. Полет к собственной планете Кзен много времени не занял, и уже спустя пару часов мы заходили на посадку недалеко от поселения. Домов за прошедшее время значительно прибавилось, как и людей. Сенсоры корабля фиксировали 2 нгуари и 6 тысяч человек, а ведь это было едва десятая часть от всех людей, находящихся на борту колонизационного корабля сейчас. Но в этом нет ничего удивительного, уйдет немало времени, пока все окажутся на поверхности планеты. Не думал, что ты вернешься так быстро. Обнял меня Галан, едва открылся шлюз на корабле, он еще после того, как я связался с поселением, сразу направился к месту посадки корабля. А это кто? С удивлением он уставился на Гильшака, Симеона и Рра. Они практически не шевелились, пытаясь привыкнуть к тому, что стали гораздо сильнее после того, как оказались в атмосфере планеты. Мои друзья из другого мира. Все псионы, ответил я, усмехнувшись. Это не мое дело, помахал головой он. Нашел моих девочек? Пока нет, ты и сам понимаешь, что сделать это не так просто, ответил я, отрицательно покачав головой, но покупки я сделал, улыбнулся я, и базы я взял бесплатно в качестве бонуса к заказу вместе с устройством для копирования. Пришлось подписать договор о неиспользовании на территории Содружества. Это прекрасно, ответил эмоционально Галан. Было видно, что новое тело было гораздо более эмоциональным, чем Галан ранее. Гормоны на него довольно сильно влияли, и без нейросети регулировать он их не мог. В качестве подарка лично от меня это индивидуальная нейросеть, созданная специально для конфигурации нового мозга. Для этого Мизиде пришлось напрячь пару своих должников, но они довольно быстро смогли создать этот шедевр по результатам сканов мозга Галана. Спасибо, а сейчас идем в поселок. Зигнард готовит праздничный стол, он, конечно, не рассчитывал на твоих друзей, но мы найдем чем угостить, произнес Галан. Фиск, ты сильно недооценил, что тебе дали, намекнул на наш разговор, когда я рассказал обо всем произошедшем. Вот видишь, не зря я взял презент, позвенел сумкой в руках Гильшак после этого, смотря уже на Галана. Это будет интересно, я в этом теле алкоголь еще не пил ни разу, произнес Галан. Пробыли мы на Дзене около 5 дней, помогая обустроиться в поселении. 4 псиона, 2 из которых ранга, это очень большая сила, особенно учитывая почти полное отсутствие строительной техники. Помимо помощи в строительстве поселка, я занимался вывозом людей на планету. На это я потратил 3 дня, и удалось вывести 2700 человек. К счастью, проблем с едой не было. Оставший во главе людей предлагал нам задержаться хотя бы на пару месяцев, чтобы помочь перевести на поверхность всех людей, да и с обустройством поселка. Его очень впечатлили наши умения. Я, пользуясь своим усилением, превращал камень в нечто похожее на пластилин, из которого Гильшак лепил дома, а после я вновь возвращал крепость камню. Но мы задерживаться не планировали. Вообще цель нашего визита была именно сканирование системы для того, чтобы определить, что она вообще из себя представляет. Доставка грузов была далеко не первоочередной целью, ведь по плану и вовсе я должен был их доставить через год, а не через пару месяцев. Так что после небольшого пира, устроенного в нашу честь, мы покинули поселение и отправились для сканирования горных массивов, чтобы подтвердить теорию Гильшака. Ближайший горный массив находился в 1000 километров от поселения, и мы туда добрались уже через 30 минут. Геологическое сканирование перенастроенными сканерами корабля позволило определить состав гор, и вот это очень впечатлило Гильшака. Там до 10% содержания роксанита. Надо проверить еще парочку горных массивов. Если и там так же, то ты становишься самым богатым человеком в Содружестве. Хотя нет, спокойно, продать роксанит тебе никто не даст. Но я уже готов заключить сделку от лица Звездного Лорда на поставки роксанита. Взамен мы готовы поделиться как знаниями, так и некоторыми высокотехнологичными изделиями. Для чего вам роксанит? Спросил я у него. Во-первых, борьба с хостами. Хоть их и победили у нас, но все еще не до конца. Во-вторых, это присадка для топлива. В-третьих, это усилением для наших псионов, в-четвертых, это эксперименты, и это только то, что приходит навскидку. За последний год мы закупили около 10 тонн роксанита, но это слишком мало для наших нужд. После возвращения обсудим деталь с Дивасом, решил предварительно согласиться я, а детали пусть решают с Дивасом, он тот еще крючкотвор и точно заключит выгодное соглашение. Вот следующий горный массив, завис я над самой высокой горой планеты. Она возвышалась почти на 11 километров над уровнем моря, а вообще в высоту была около 14. Тут концентрация немного выше, ответил спустя 10 минут Гильшак. Но добыча будет сопряжена с рисками, сканер определил, что тут проходит граница тектонической плиты и землетрясения происходит едва ли не каждый день. Еще парочку и улетаем. Согласен, проверка еще пары горных массивов подтвердила то, что роксонит есть и его концентрация колеблется от 7 до 12%. Но и это не все, просто в земле на глубине пары километров был роксонит, правда его концентрация была около 1%. Результаты посещения Дзына были весьма положительными, хотя дела на самом Дзыне были не столь превосходны. Смертность в поселении была весьма высока, еженедельно погибало по разным причинам от 1 до 5 человек. Плюс уже стали появляться первые следы воздействия роксонита, распыленного в воздухе. У многих стали появляться злокачественные и доброкачественные опухоли. К счастью, с этим вполне могли справиться медицинские капсулы, которые мы привезли для установок нейросетей. В последний вечер перед тем, как покинуть поселение, я общался с Асом и Галаном насчет того, чтобы эвакуировать всех в Содружество. Это будет сделать непросто, но возможно. Но они приняли решение, что не стоит этого делать. В Содружестве им ничего хорошего не светит, сразу после прохождения лагеря беженцев большинство окажется в самом низу общества и быстро пойдут по стезе криминала или просто погибнут. Уж лучше тут попытаться построить цивилизацию. Я переубеждать их не стал, так как не особо хотел заниматься эвакуацией и привлекать к себе внимание появлением огромного количества беженцев. Это их жизни, им решать. Что делать? Возвращение в Содружество прошло без затруднения, и сразу после подзарядки мы отправились к месту встречи с нашим корветом. Так как Шарн находился ближе, чем Родренан, обратный путь занял меньше, и уже на 24-й день мы состыковались с моим корветом. Встреча прошла довольно бурно и закончилась в каюте на кровати. Но уже на следующий день все вернулось в рабочую обстановку. Девочки продолжали вести корабли и учиться ули. Мы же занимались вместе с Гильшаком. И стоит признать, что прогресс у нас был весьма неплохой. До манипуляций на атомарном уровне было еще очень и очень далеко, но вот молекулами управлять было легче. Хотя и после каждой такой манипуляции я отходил несколько десятков минут. Слишком большой объем информации приходилось обрабатывать мозгу и сознанию для этого. Наконец-то спустя еще месяц уже совместного пути мы прибыли в систему Шарна. Пограничный контроль удалось пройти практически без затруднений. А вот таможенный — это нечто. Наш груз демониумных концентраторов будут таможить не меньше недели. Так как столько ждать не хотелось, я решил с Ули и Гильшаком отправиться на главную станцию системы. По информации сети, именно там сегодня должна будет пройти встреча королевы с сотрудниками станции. Думаю, мне удастся упростить и ускорить прохождение таможни после разговора с Ликой, но не как Леха, а как Фиск с очень важным для нее грузом. «Как оцениваешь наши шансы на свободный доступ к переходу?» — спросил у меня Гильшак после того, как мы сделали первые шаги по борту главной космической станции Шарна. Стоило признать, что Ликаэль не стояла на месте, и за прошедшие полтора десятилетия многое изменилось в системе Шарна. Первое, что бросалось в глаза, это новенькая орбитальная большая космическая станция. Она была около 1,5 километров в диаметре. По классификации она относилась к средним орбитальным объектам. Но я прекрасно представлял, сколько она стоила, не меньше 30 миллиардов. Мне еще не один год придется работать, чтобы иметь возможность что-то построить подобное. Только появление станции говорило о том, что дела идут в системе неплохо, но станция была не единственная. Появилось 3 орбитальные крепости и десяток небольших станций, которые по данным сети принадлежали частным лицам. Охранный флот тоже внушал, 1 линкор 5-го поколения, 4 тяжелых крейсера 6-го и десяток легких крейсеров 7-го поколения. Такой флот было не стыдно иметь и в какой-то периферийной системе крупным государством. Тут же Шарн — карликовое государство, состоящее из одной системы и одного обитаемого спутника. Приди я сюда сразу после того, как выбрался бы с Карстона, и не уверен, что получилось бы хоть что-то. Да и сейчас есть некоторые сомнения. Но теперь хоть у меня есть что предложить Ликаэль. Если бы не 16 лет, прошедшие с моей смерти, то сразу же. Но ты и сам читал и рассказывал мне, у Ликаэль новый муж, и я его не знаю. Откуда он взялся и насколько он влияет на Лику, мне неизвестно. Я не могу заранее знать, как теперь она отнесется к моему воскрешению, и я думаю, пока не стоит ей сообщать о том, что я жив. Надо разобраться в том, что тут произошло за время моего отсутствия. Лучше выступить как будущие деловые партнеры. Ты не прав, как раз стоит сразу сообщить и посмотреть на ее реакцию. А вообще, мальчики, «Хватит уже на серьезные темы говорить», — произнесла Уля после того, как просканировала окружающую толпу и не обнаружила опасности для нас. После рождения ребенка она стала несколько параноидальной и теперь всех встречных разумных вначале сканирует и лишь после действует. «Мы 3 месяца сюда добирались на местном хламе, я хочу отдохнуть». В рекламном буклете говорится об очень хорошей спа-зоне на станции. «Я лишь тяжело выдохнул, женщины остаются женщинами и в других вселенных. Несмотря на свою огромную псионическую силу и возраст, рядом с которым я смотрюсь малолеткой, она периодически ведет так же, как и Мари, оставшаяся на борту корабля вместе с Арниэль. Перед тем, как разрешить им подняться на борт станции, необходимо было убедиться, что это будет безопасно. Гильшак уже привык к заскокам своей жены, а потому сразу взял ее руку в свою и начал через нейросеть выяснять кратчайший маршрут к спа-комплексу. Так как спешить нам не требовалось, дела можно будет решить и завтра, хотя решить вопрос с таможней хотелось поскорее, но я лишь согласно кивнул на незаданный вопрос Гильшака и направился в сторону гостиницы, в которой мы забронировали 3-местный номер на пару дней. Надо проанализировать местный сегмент сети, чтобы выяснить обстановку на Шарне и разработать план, от которого не сможет отказаться королева Ликаэли и ее принц-консорт. Внезапно в воздухе послышался жуткий металлический скрип, а через мгновение освещение вокруг начало мигать, пока полностью не отключилось. В полной тьме сразу послышались 1000 паникующих голосов. Тяжело выдохнув, я начал мысленно ругаться, как знал, что спокойно все не пройдет. Хорошо еще, что теперь можно было не бояться за себя. Даже если станция взорвется, мне ничего не грозит. Нажав ладонью на грудь, я подождал, пока скафандр Джори полностью развернется вокруг меня, после чего начал излучать вокруг себя спокойствие в эмпатическом спектре. Паникующие люди – это катастрофа. Это хорошо, я знаю еще по Карстену. Практически сразу люди вокруг меня начали успокаиваться, а через пару секунд включилось и красноватое аварийное освещение. Стоило появиться освещению, как народ и сам начал постепенно успокаиваться. В красном свете я смог увидеть, что из вентиляционной системы вылетают 100 дронов, а из ближайшего поворота выходит 10 солдат в скафандрах 6-го поколения. Судя по эмблеме на скафандрах, они были кем угодно, но не охраной станции. Ну что же, видимо, кто-то решил захватить станцию. Как же не вовремя это все происходит? Мне оставалось лишь стиснуть зубы от приступа гнева, включить невидимость и связаться со своими товарищами. Посмотрим, что могут сделать 3 псиона ранга, причем 2 из них были на границе 1-го подранга, а я неделю назад смог вернуться на твердые 8, но главное, благодаря друзьям из другого мира у меня была не только сила, но и знания. Правда, бой я начал с привычных и хорошо отработанных умений. Небольшое усилие и энергоблок скафандра противников испаряется, и они, успев сделать лишь пару выстрелов для устрашения, падают без возможности пошевелиться. А вот с дроидами было гораздо сложнее, их было много и они были быстрыми. Но и с ними удалось разобраться всего за 1-1.5 минуты, после чего я получил отчеты Гильшака и Ули. Они оказались под гораздо большим давлением, так как находились в части станции, в которой обитали богатые люди, и противников было гораздо больше из-за этого. От помощи они отказались и предложили мне вместо этого отправиться на встречу с Ликой, так как она может стать главной целью атаки. Также Гильшак скинул мне на нейросеть место, в котором находилась Ликаэль вместе со своей свитой в текущий момент. Система безопасности станции ничего не смогла сделать против специального взломщика из другого мира. Так что теперь у Гильшака был 0-й уровень допуска к станции, чем он и воспользовался, начав блокировать напавших в небольших помещениях. Я же направился в сторону королевских покоев, которые пока еще держались против многочисленного противника, но симуляции показывали, что если ничего не изменится, то уже через 2 минуты сопротивление будет подавлено и противники доберутся к Лике. Получая информацию со всех частей станции, было понятным, что главной целью была именно Лика, остальные нападения нужны были для отвлечения сил внутренней безопасности, чтобы не позволить им прийти на помощь королеве. Пользуясь вовсю телекинезом и возможностями скафандра, мне удалось всего за 1.5 минуты добраться к дворцовому комплексу. Спустя 2 секунды после моего прибытия замерцал защитный купол вокруг дворца, перегруженный огнем почти 200 дроидов и 50 противников. Ну что же, пора. Буквально за мгновение до того, как купол пал, дроиды стали лишаться важных частей один за другим. Параллельно я использовал макротелекинез и флайером один за другим начал расшвыривать врагов. Но, видимо, я слишком заигрался, так как внешние динамики зафиксировали женский крик боли, и голос был знаком мне, хоть я его и не слышал почти два десятилетия. Переведя внимание на источник крика, я увидел лежащую на полу Лику со сквозной дырой в животе, рядом с ней лежал безголовый труп какого-то мужика, у которого в руках был игломет. Быстро отыскав голову, я понял, что это был тот самый принц-консорт, и именно он и выстрелил в Лику, когда понял, что врагов уничтожает что-то невидимое одного за другим. Так и знал, что он кажется гнидой. Мне потребовалось 15 секунд, чтобы закончить бой. Все противники были либо обезврежены, либо мертвы. Лика за это время смогла уже закрыть рану и встать на ноги, все же не стоило забывать, что у нее, как и Голлана, было много имплантов. Сейчас она стояла на ногах и внимательно осматривала обезвреженных врагов, задержавшись особо на дроидах, у которых были испарены части корпуса. «Леха, это ты?» – спросила она хрипящим голосом, пытаясь найти меня взглядом. «Я», – ответил я, отключая невидимость и сворачивая шлем, – «все равно щит скафандра не пропустит ничего ко мне». Наконец-то облегченно произнесла она: «А тебе идет это тело, такой красав», но договорить не смогла, начав кашлять кровью. Импланты имплантами, но у нее была сквозная дыра размером с кулак в животе. Пришлось подбежать к ней и одеть на руку реверс-темпоральный браслет, который перед тем, как спуститься на станцию, выдал мне Гельшак. После активации рана на моих глазах начала затягиваться. Лика смотрела на это неверяще, но когда убедилась, что следов от сквозного ранения в живот нет, набросилась на меня и, повиснув, крепко поцеловала: «Опять ты меня спасаешь». Конец третьей книги.